но не стал рыться повсюду, этого мне не шейте. Выдвинул только несколько ящиков. Нашел старый кошелек, сунул в карман. Потом мне попалась картонная коробка, и из нее я взял два колечка и камею. Оба кольца и камея лежали на столе перед Мегре, рядом с его трубками и потертым кошельком Жозефины Менар. Ты не нашел свертка с деньгами? А я и не искал. Мне не терпелось удрать, чтобы не видеть бабку. Куда ни повернулся, она все на меня смотрит. На лестнице я столкнулся с госпожой Мену. Потом зашел в бар, выпил рюмку коньяку, проглотил три сандвича подряд. Голоден был. Еще как. Ну, словом, поел, выпил кофе и пошел шататься по улицам. А что изменилось? Ведь у бабки в кошельке было всего 8 франков и 20 су. А что изменилось? Он сказал это так, словно иначе и быть не могло. Мегре задумался, не отводя взгляда от лица парня. — Почему ты выбрал Северный вокзал? — Ничего я не выбирал. Забрел сам не знаю как, закоченел на морозе. Листок отрывного календаря показывал 15 декабря. Дул северный ветер. Тонкая снежная пыль мела по мостовой. Собирался удрать в Бельгию. На те гроши, что у меня оставались. Какие же у тебя были планы? Первым делом выспаться. Но ты же понимал, что тебя возьмут. Я не думал об этом. А о чем же ты думал? Да ни о чем. На зеркальном шкафу в комнате старухи полиция обнаружила толстую пачку денег в оберточной бумаге. Там оказалось 22 000. Что бы ты стал делать, если бы нашел эти деньги? О чем я знаю? В кабинет вошел Лапуэнт. Только что звонил Фурке, просил соединить его с вами. Я сказал, что вы заняты. Фурке работал в 17-м округе, богатом районе, где тяжкие преступления случались редко. На улице Фортюни, в 200 метрах от парка Монсо, обнаружен труп. Судя по документам, убитый важная птица, крупный виноторговец оптовик. Еще что-нибудь выяснили? В него всадили 4 пули подряд, когда он подходил к своей машине. Свидетелей нет, улица вообще не очень людная. Мегре посмотрел на Стерне и пожал плечами. Люка на месте, осведомился он, сам распахнул дверь и увидел сидевшего за столом инспектора. Зайди-ка на минутку. Стерне бездумно переводил широко раскрытые глаза с одного инспектора на другого, словно ничто тут лично его не касалось. Проведи допрос по форме и внеси ответы в протокол. Дай ему подписать и отправь в предварилку. А ты со мной, Лапуэнт. Натянув тяжелое черное пальто и обернув шею синим шерстяным шарфом, связанным женой, Мегре плотно набил трубку, бросил последний взгляд на убийцу и вышел. Было еще не очень поздно. Но ледяной ветер, обжигавший лицо и пронизывавший сквозь самую теплую одежду, гнал людей с улицы. Мегре и Лапуэнт сели в маленькую черную машину уголовной полиции. На улице Фортюни несколько полицейских топтались вокруг распростертого на тротуаре тела, не подпуская к нему любопытных. Прибыли полицейский комиссар округа с врачом. Здесь же был и Фурке. «Вы знали Оскара Шабю?» — спросил он Мегре. «Это заметная фигура, владелец фирмы «Вино монахов». Вам, должно быть, попадались грузовики, баржи, железнодорожные цистерны с такой надписью». Человек, лежавший на тротуаре, был крупен, но мускулист. Он походил на игрока в регби. Склонившийся над ним врач выпрямился и стряхнул прилипший к брюкам снег. Скончался через несколько минут после ранения. Вскрытие уточнит. Мегре долго всматривался в неподвижные, очень светло-голубые, почти палево-серые глаза и в лицо с крупными чертами. Челюсть у покойника уже начала отвисать.